долг. Поэтому Кришна, он говорит Арджуне, сражайся во имя долга, там, долг, долг, долг, долг. Картавья Будхи. Долг из чувства благодарности. И говорится, только в результате такого служения человек от уровня Картавья Будхи он может получить рагу. То есть вот это желание, ощущение, спонтанное влечение Кришны. То есть вот это зачатки прямо, зачатки бхакти начинают появляться. Но сначала все на разум. И не просто на разуме долг. Долг из чувства благодарности. То есть вы начинаете осознавать, что Кришна, он стоит того, что... И более того, вы начинаете понимать, что вы должны. Я должен. Почему Кришна говорит, ты должен? Должен это значит долг какой-то. Долг это что такое? А? Что такое долг? Исполни свой долг. Вот вы знаете, что такое долг? У кого долги были когда? Значит, вы что-то взяли и должны вернуть. Вам что-то дали уже. Может быть, вы забыли о своем долге. Очень много людей забывают. Кто? Я у тебя брал, да когда? Вот так и мы о Кришне говорим. Он нам говорит, ну что, когда ты отдашь долг мне? Какой долг? Ну, как свет, воздух, так сказать. Энергия, так сказать. Глазами еще хлопаешь, анус открывается. Ты что, не забыл, что ты это все моя работа, так сказать? Да ты что, это я сам открываю все? Я сам всем двигаюсь. Понимаете? Нету понимания. Поэтому Кришна говорит, тот, кто служит мне, тому и даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. И приобретя знания, он успешно переправляется. Тогда мы не можем понять, что Кришна нам дал уже очень много. Дает каждый день. И мы ничего ему взамен не отдаем. Тогда рождается вот это состояние совестливости. Что я так, отец, такой негодяй. Вот откуда смирение приходит. Я негодяй. Кришна столько исполнил моих желаний. Продолжает исполнять эти желания. По его милости я дышу, хожу, смотрю. Я думаю, что причина всего этого я. Поэтому мы горды. Еще никто не сжег мой дом. Мы думаем, даже не понимаем это. Он еще позволяет мне спокойно спать ночью. И я говорю, какой долг? Как я тебе должен, брат? Ты что, шутишь? Ты давай сам спи. Мы не понимаем просто. Почему? Потому что нет служения. Прабхупада всегда говорил, если вы видите кого-то, кто не понимает, просто он не совершает служение Кришне. Он очень много делает, но он не делает это для Кришны. Поэтому понимание не приходит. Что если вы что-то делаете для Кришны, Кришна вам взамен платит за это понимание. Бхактиапама Махарадж мне часто говорил, если хочешь увидеть человека, служит ли он Кришне, узнай его понимание. Если у него нет понимания, значит, он не совершает. Даже если он много книг распространил, что-то сделал, он занят косвенным служением, неосознанным. То есть он как бы не хочет для Кришны это делать. Он делает для каких-то своих целей, под видом. Как бы агьята сукрити совершает. В следующей жизни он благо получит большое. Так вот, когда мы служим Кришне, приходит это понимание, что мы должники. Что мы негодяи, приходит понимание.